неторопливо шагая по улице с огромной спортивной сумкой через плечо и заходя по пути во все магазины подряд, она продолжала думать о двух убитых людях, так или иначе связанных с Министерством среднего машиностроения. В убийстве оперативника из Уральска Вячеслава Агаева подозревается Дмитрий Платонов. В день, когда произошло убийство, в среду Платонов не пришел домой ночевать, а отправился к своей любовнице Елене Русановой. Был подавленным и говорил ей о том, что умер хороший и достойный человек. Кого он имел в виду? Агаева? Значит, Дмитрий знал о его смерти? Откуда, если он его не убивал? И если он знал о смерти Агаева, тогда на следующий день в кабинете своего начальника Мукиенко он разыграл спектакль. А если, говоря об умершем человеке, он имел в виду не Агаева, то кого же? Уж не Тарасова ли? Как выяснить, были ли Тарасов и Платонов знакомы? И если да, то что их связывало? Вчерашний день немного прояснил картину. Юрий Ефимович Тарасов держал трех собак не из страха перед неведомым врагом, а из жалости и природной доброты. И он не был фанатичным поборником чистоты и порядка. Тогда чем же объяснить его энтузиазм по части уборки на новом месте работы? Можно подойти к этому с точки зрения психологических теорий и сказать, что Юрий Ефимович все-таки очень любил чистоту и порядок, но своих собак он любил еще больше. Не имея возможности поступиться своей привязанностью к животным, он принес в жертву природную чистоплотность и любовь к порядку. Но как только представилась возможность реализовать вытесненные потребности, произошло то, что повергало в ужас трех сотрудников протокольного отдела Софинцентра. Ведь может такое быть? Вполне. Почему бы и нет? Очень правдоподобно. Но можно подойти к этому и с точки зрения криминалитета и предположить, что Юрий Ефимович дома был настоящим, каким был на самом деле, а на работе притворялся. Играл роль глуповатого, бесцеремонного добряка, переполненного благими намерениями. Зачем? А затем, что эта роль позволяла ему рыться во всех бумагах и папках, на полках и в столах, причем делать это не тайком, воровато оглядываясь, когда никого нет в комнате, а совершенно открыто, у всех на глазах, не прячась и не скрываясь. Интересно, что же в таком случае искал Тарасов? Какие документы или предметы? В булочной Настя, кроме хлеба, купила шоколадно-вафельный торт, три пачки французского печенья, которые так нравятся Лёше, и две банки сырных шариков, которые обожала она сама. Немного подумав, она добавила сюда еще полкило кос халвы и пакетик изюма в шоколаде. «Чистяков меня убьет за такие покупки», — подумала она с усмешкой. «Но разве я виновата, что могу, сидя за компьютером, сгрызть всю банку сырных шариков и потом целый день ничего не есть? Но не люблю я готовить, что же теперь делать? Перевоспитываться уже поздно. Через 3 месяца мне 35 стукнет». Дойдя до гастронома, она опомнилась и стала добросовестно закупать ветчину, шейку, карбонат, копченые сосиски, сыр и майонез. Наконец, загрузив огромную сумку доверху, она медленно поплелась домой, чувствуя, как начинает ныть спина, и вернулась к мыслям о двух непонятно как связанных между собой убийствах. Если Тарасов пытался что-то найти, то нужно ответить на 2 вопроса. Нашел ли он то, что искал? И не из-за этой ли находки его убили? Но для этого прежде всего нужно попытаться понять, что же он искал. Так что же? Настя решила начать с другого. Будем играть в красных и белых, в хороших и плохих. Итак, если Юрий Ефимович Тарасов действительно что-то искал, то во имя чего или для кого он это делал? Для каких-то криминальных структур? Мафии? или еще каких-нибудь плохих? Допустим. Встроим в схему предположение, что Дмитрий Платонов скорбел именно о нем, придя в гости к Лене Русановой. Тогда как увязать воедино тот факт, что Тарасов принадлежал к плохим, и те хорошие искренние слова, которые говорил о нем Платонов? Не получается. Или Платонов лгал Лене, хотя совершенно непонятно зачем? Или он не знал о тайной жизни Тарасова? Или речь шла вообще не о Тарасове,